Глава 30. Сидеть, лежать. Встань, иди, замри. Сейчас понимаю, что жизнь состоит из тупых команд, которые только раздражают. Весь дом спит, а я все лежу, смотрю в потолок и пытаюсь понять, почему все спустило. Вторая неделя, как Борзов за решеткой. Но после того, как взрослые дяди рвали и метали здесь, отчитывая каждую из нас как девочек, нет никакого желания что-либо делать. Да, это было занимательное шоу, когда дядя Дан и Давид старались подбирать приличные слова под строгими взглядами мамы и Никули. И вот вроде ругали нас, но когда закончил уже и Чернобор, Никуля поднялась и походкой королевы подошла к мужу, поцеловала в щеку и с улыбкой сказала: «Спасибо, ты мой герой». И почему-то именно эти слова заставили всех выдохнуть, а через полчаса мамуля уже хохотала. И вот уже прошла неделя, как инцидент с мачехой Саши закончился непонятно чем. Конечно, я не могу успокоиться. Поднимаюсь с кровати и снова иду в комнату, где спят мальчики. Здесь, в доме мамы и дяди Дана, Илюша и Макарчик спят в одной комнате. Тихо открываю дверь и тихо смеюсь. Две попы торчат вверх, подтянув коленки под живот. Головы на бок, одеяло на полу и сладкие улыбки на губах. Вот уже кому не важно, что сейчас происходит. Главное, чтобы все были рядом. Прикрываю дверь и чуть ли не взвизгиваю, когда понимаю, что на меня смотрит внимательный взгляд дяди Дана. «Ночами спать нужно. Вредная эта девчонка», — вздыхает дядя Дан. «Нелогично», — отвечаю я тихо. «Не девчонка ведь?» «Пошли, не девчонка», — кивает он в сторону кухни. «Все равно ведь спать не будешь». Иду за ним и понимаю, что не просто так ведь он зовет. Знаю, что есть такая черта у дяди Дана. Он умеет быть спокойным, но и советы раздавать может, как и мозг промывать. Хотя чаще достается Дэну. «Может, мы обойдемся без прелюдий?» — спрашиваю я с надеждой, подойдя к чайнику. «Раз нам предстоит разговор, нужно хоть рот занять чем-то, чтобы не наговорить лишнего. Знаешь ли, Кусь, ты мне так напоминаешь генерала, что иногда кажется, что вот сейчас он снова войдет в дом и начнется наше с ним любимое занятие. Кто кого выведет быстрее?» — хохотнул дядя Дан и достал чашки. «Я тоже буду чай». «Дедуля был умный», — отвечаю я с улыбкой, но ни капли не кривлю душой. «А ты себя умной не считаешь?» — спрашивает неожиданно дядя Дан. Я замираю, не знаю, что ответить. Точнее, знаю, но признать себя дурой сложно. «Давай так, мы выпьем чай, посидим и пойдем спать. А утром ты мне ответишь», — предлагает дядя Дан. «Сложно ведь признать себя неправым. Сложно осознать, что многое можно было изменить, если бы мы умели признавать себя слабыми. Но мне по статусу не положено быть слабым. А вот девочки у меня не хотят этого признавать, влезая туда, где лучше бы взрослым дядям разобраться». И вроде ничего особого не сказал. Но у меня чувство, будто по заднице получило. «Мне жаль, что ты не мой папа», — говорю тихо, так как голос сел. «Ну, не знаю», — пожимает дядя Дан плечами и ставит передо мной чашку с чаем. Я даже пропустила, что чайник закипел. «Вы для меня все дочки, не только Любочка. Но жалеть можно только о том, что мы не умеем вовремя увидеть, что может изменить нашу жизнь к лучшему. И я надеюсь, что ты перестанешь дурить, хорошо?» Киваю в ответ, так как сказать ничего не могу. А вот тихий всхлип за спиной заставляет содрогнуться. «И я тоже дочка». Аля входит на кухню, завернутая в халат Дэна. Она с этой беременностью вообще стала слишком плаксивой. «Конечно, дочка», — уверенно заявляет дядя Дан, поднимаясь Али навстречу, и сгребает в объятия. «А еще ты плакса стала, Алька». «Как только Дэн выносит твои перемены настроения», — тихо смеется он. «Он меня любит», — всхлипывает Аля, обнимая дядю Дана в ответ. «И я вас люблю», — усмехается он довольно. «Но по заднице получите, если не будете слушать. Все скоро закончится, осталось совсем немного». И вот это совсем недолго и не дает покоя. Оказывается, мое терпение слишком болезненное. А сидеть и ничего не делать хуже всего. Но дядя Дан усаживает Алю за стол и, сделав для нее сладкий чай, отвлекает нас воспоминаниями о дедуле, мальчиках и приключениях. Да, когда в доме дети, скучно не бывает никогда. Только почему-то мне сейчас именно дошло, что у мамы и дяди Дана детей намного больше. И им тоже не скучно. Только игры у нас намного серьезнее, чем у Илюши и Макара. Так мы и сидим, пока не спускается сонный Денис и не разгоняет всех спать. «Бать, ну совесть имей!» — стонет Денис. Вы завтра дрыхнуть будете, а мне на работу». Тихо посмеиваясь над возмущающимся Дэном, расходимся по комнатам. Но стоит мне только закрыть дверь, как мой рот накрывает огромная ладонь, а на ухо раздается тихий шепот. «Попалась».